Глава 18. Пятый день. На следующий день я поднялся еще до восхода солнца. Не хотелось терять ни минуты, да и организм буквально полнился энергией. Может, начинало сказываться новое тело, может, иные условия мира, однако в последние пару дней не хватало даже 6 часов, чтобы чувствовать себя полностью отдохнувшим. И это было весьма кстати, учитывая постепенно складывающийся распорядок дня. Первым же делом я отправился в заклинательный покой тренироваться и заодно проверить, какие заклинания успели расшифроваться за последнее время. Правда, из новых чар там появилось только одно – разрыв земли, как ясно из названия, создававшее трещины в почве. С моей нынешней силой магии я мог соорудить настоящую пропасть – 5 метров в глубину и 7 в длину. Такое заклинание было способно оказаться крайне полезным в некоторых ситуациях. Ободренный этим фактом, я вынул из сумки эспадон и, встав в высокую позицию, принялся с удвоенной энергией отрабатывать удары. Размеренная тяжелая работа, ровно то, что нужно для того, чтобы окончательно взбодриться. И главное, что в промежутках отдыха как-то очень хорошо удавалось размышлять о планах и наиболее насущных задачах. Итак, о чем стоило подумать? Для начала следовало окончательно определиться с очередью строительства. Казалось бы, сейчас я мог без всяких препятствий создать арсенал и получить в свое распоряжение латников. Однако, стоило ли тратить на них достаточно ограниченный ресурс руды? Мне ведь и так придется некоторую ее часть пустить на изготовление кольчуг, если я хочу повысить простых пехотинцев в мечники. А я, безусловно, хочу, ибо за последние 2 дня уже потерял 7 солдат в пустяковых стычках, и потеряю еще больше, если они не станут хоть немножечко сильнее. Конечно, в будущем можно будет вновь закупить руду у гремлинов, но для этого потребуется вести вместе с караваном армию, а это значит вновь тратить целый день практически впустую. И без того мне вчера впервые не удалось заработать 2 положенных уровня. К тому же вставал вопрос, кого повышать в латнике. Один достойный кандидат в лице Роджера у меня был. На текущий момент он уже обладал 12 уровнем, так что более высокий ранг будет им полностью заслужен. Но кроме него сейчас в моем распоряжении нет ни одного мечника. Они появятся лишь со следующим набором. А повышать кого-то из новичков будет не слишком разумно с точки зрения поддержания собственного авторитета. Получение нового ранга, как более высокое звание, должно быть заслужено, а раз так, не лучше ли построить мастерскую лучника? Впрочем, я ведь все для себя решил еще вчера, когда ставил соответствующую задачу Роджеру, Брану и Доминику. К слову о них. Мечник, егерь и священник вчера так и не додумались согласовать друг с другом списки, а потому после прибытия в замок спорили до самого вечера, прежде чем утвердили свои кандидатуры. Но главное, что они все же пришли к окончательному решению, так что первые 5 пехотинцев, отобранные в охотники на ведьм, еще с вечера приступили к обряду посвящения. Проходил он в виде молитвы под открытым небом. Будущим охотникам предстояло провести всю ночь на коленях прямо на твердом камне, а затем еще несколько часов проходить испытание духа и тела непосредственно в возведенной часовне. Подобное испытание было вовсе не обязательным, однако я посчитал его правильным, ведь этим людям предстояло войти в элиту моих вооруженных сил, а возможно даже однажды стать инквизиторами. Им не должно было достаться подобное слишком просто. В настоящий момент бывшие пехотинцы уже должны были завершить обучение. Стоило бы проведать их. Все же я сам являлся инквизитором, то есть образцом для подражания для этих парней. Но чуть позже, после занятий. Прерывая ход мыслей и поднимаясь с камня, вновь беру в руки эспадон. Рукоять меча, пояса, острие параллельно земле, стойка плуг. Шаг вперед и выпад, отступление. Вновь встать в прежнюю позицию и атаковать. Руки выполняют однотипные повторяющиеся движения. Ноги и торс перетекают из одной стойки в другую. Периодически, во время отката, по телу проносится прохладная волна исцеления. Однако пот все равно стекает по телу, а мышцы наливаются усталостью. По 100 раз повторяя одно движение, Я переходил к следующей стойке, а за ней и к другой, прерываясь лишь тогда, когда уже не мог держать меч. Увы, с нынешней выносливостью это случалось достаточно часто. И все же отмеренные 1,5 часа тренировки я провел честно, не делая себе поблажек. Выглянув за окно, отметил поднимающееся из-за горизонта солнце и убрал меч в сумку. Затем неторопливо спустился по лестнице, стараясь перевести дыхание. Во дворе меня уже ждала загодя заполненная бочка с водой. С удовольствием смыв пот, я почувствовал немалое облегчение и готовность к новому дню, после чего облачился и направился в сторону часовни. Идти было недалеко. Искомое здание пристроилось к донжону, если быть точным, к восточной его стороне. Как и весь комплекс, оно было построено из белого камня, выделяясь множеством резких линий, высоким и узкими окнами, закрытыми витражами-стеклами. Пройдя в двери, высотой позволяющей въехать в них верхом, не пригибаясь, я осмотрелся по сторонам. Надо сказать, внутри часовня выглядела даже красивее, чем снаружи. Свет восходящего солнца обильно проникал сквозь стекла, высокий потолок терялся в мягких тенях. И даже несмотря на то, что часовня уже наполовину оказалась заполнена прихожанами из числа солдат, в ней сохранялась почтительная тишина. Были среди присутствующих и десяток охотников на ведьм. 5 знакомых мне ветеранов отличались простыми кожаными доспехами и потрепанным оружием. Свежее же пополнение блистало начищенными кольчугами и генштернами на поясе. В целом вид вполне обычный для воинов, единственным весомым отличием являлись медальоны на цепочках, на которых изображался тот же знак Инквизиции, что хранился и у меня. Было бы неплохо познакомиться с этими солдатами поближе, однако служба вскоре должна была начаться, а потому я ограничивался лишь короткими приветствиями новичков и поздравлением ветеранов. После чего двинулся в первые ряды, решив пообщаться с тем, кто должен был провести богослужение. Им оказался мужчина лет 40 в белой сутане, расшитой серебром. На окружающих он смотрел с достоинством и легким превосходством, однако при моем приближении отвесил легкий поклон. «Мы с вами не знакомы, а потому я представлюсь. Сир Энквуд, инквизитор и правитель этой земли. Отец Грегор, прибыл в этот край милостью Господа и волей Святого Престола», ответил священник. «Святой отец, скажите, что конкретно вы намерены делать на своем посту?» «То, что и должен совершать священник, окормлять паству, утешать их души, изгонять тьму из сердец». «Это ясно. Но я хотел сказать, сможете ли вы освещать землю, проводить обряды вне замка? Сейчас у нас довольно сложная ситуация, повсюду кишат еретики, нежить. Множество тварей бродит по округе, так что ваша помощь очень даже пригодилась бы. Сожалею, сир, но я не могу покинуть свой пост». Сказано это было твердо и без сомнений, так что стало ясно. Священника переубедить не удастся. Скорее всего, существовало какое-то программное ограничение, из-за чего он должен был оставаться в пределах замка. А жаль, я чувствовал, что работа для него и вправду бы нашлась. Утренняя служба начиналась в момент, когда луч солнца касался символа единого, установленного на алтаре. До этого мгновения оставалось еще несколько минут, а потом я принялся рассматривать собравшихся. Надо сказать, на службу пришли практически все. Даже Накамата Мара решила явиться и сейчас любопытно оглядывалась, держась подле Доминика. Неужели проповеди священника дали какой-то эффект? К слову, ее присутствие всколыхнуло в голове еще одну важную проблему. «Святой отец, скажите, а какая будет тема вашей проповеди?» «А почему вас это заинтересовало, сир?» Грегор напрягся, вопрос ему отчетливо не понравился. Ответить я постарался, очень тщательно подбирая слова. «Среди собравшихся вы можете увидеть Накамату. Сейчас она постигает веру в единого, однако, как вы понимаете, еще недостаточно крепка в убеждениях. Я не хочу, чтобы вы зародили в ней сомнения. Накамата? Зверь? Да кто дозволил ей верить в Господа?» Раздраженно сказал священник, посмотрев в сторону указанной девушки. Мара ответила не менее хмурым взглядом. Последние слова она наверняка слышала. Господь одобрил мои действия, а значит, и вы не вправе мешать. Это понятно? Господь? Раз уж выполнение или провал задания влияло на благословение Господа, я мог смело ссылаться на него. А так как после этих слов меня не поразила молния, и репутация Сиедином не снизилась, сказанное подтверждалось высшей инстанцией. Судя по взгляду Грегора, до него тоже дошел этот факт, заставив проглотить все возражения. Впрочем, ответить священник уже в любом случае не успевал. Солнце наконец-то светило символ Единого, и в это же время двери в часовне закрылись, знаменуя время начала службы. Прихожане застыли в почтительной тишине, уставившись на священника, и я также последовал их примеру, выжидательно глядя на Грегора. Надо отдать должное святому отцу. Опомнился он достаточно быстро. Глубоко выдохнув и еще раз обведя взглядом собравшихся, явно уделив особое внимание Марии, он заговорил глубоким, хорошо поставленным голосом. «Приветствую! Приветствую вас всех! Сегодня вы встречаете новый прекрасный день, который будет отличаться от всего того, что было прежде, потому что сегодня свет веры вновь воссияет на этих землях. Долгие месяцы жизни данного края была полна невзгод. Долгие дни жители прятались за стенами, страшась чужаков и соседей, не способные распознать врага. Долгие дни они были слепы и беспомощны перед лицом угрозы, перед скверной. Но здесь и сейчас мы прозрели. Мы видим путь, что освещает нам Господь». Отец Грегор говорил, и речь его лилась плавно, словно река. Воодушевление священника заражало присутствующих, и даже я сам чуть поддался общему настроению. Затем, по знаку проповедника, прихожане опустились на колени, а над сводами часовни зазвучала многоголосая молитва. «Единый хранитель всего, тот, чье могущество неоспоримо, молим Тебя, спаси нас и сохрани от рук наших врагов. Додержим мы верх над ними, озари путь к победе. Додержим мы ее во славу Твоего бессмертного имени». Служба продолжалась целый час, но это время не было проведено напрасно. По окончанию молитвы мой медальон оказался полностью заполнен святостью, тоже касалось Бенедикта и охотников на ведьм. Но еще большее значение имело воодушевление, вспыхнувшее в глазах солдат. Сразу после утренней службы они, казалось, готовы были руками рвать еретиков и нежить, драться с яростью и полной самоотдачей. Впрочем, отнюдь не все смогли реализовать это желание. Еще не прошедшие повышение пехотинцы остались в замке с наказом тренироваться. В поход же выдвинулись полтора десятка человек под предводительством Гвинета. А я сам выехал прежде остальных, с намерением заглянуть в таверну наемников. «Сир Энкут, рад вас видеть!» — воскликнул трактирщик, стоило мне переступить порог заведения. «Что желаете? Еду? Информацию? И то, и другое? Пиво и новостей!» «Так чем можешь порадовать?» — с этими словами в сторону хозяина заведения скользнули несколько золотых монет. «Новости есть, причем приятные. На днях здесь остановился один человек, который точно вас заинтересует. И кто же это? Мэтр Вильон о себе говорит, как об опытном архитекторе». «Архитектор? Это и правда интересно. Пусть сейчас я возвожу здание через интерфейс, но есть и более традиционный вариант. Строить с помощью рабочих под руководством опытного мастера. Так можно возвести далеко не все, да и времени это занимает больше. Но те же стены создать вполне реально. Причем порой качество уходит лучше того, что можно было получить, воспользовавшись системой. Такие же укрепления может потребоваться соорудить в разных уголках моих земель, и здесь тем более не обойтись без архитектора. А потому, если не прямо сейчас, то в ближайшем будущем такой человек мне определенно понадобится. Накрой стол, исходя из вкусов мэтра Вильона, и пригласи его самого». Архитектор оказался мужчиной дородным, облаченным в качественную и дорогую одежду. Еду он также предпочитал обильную и изысканную, так что накрыть стол для него мне оказалось делом куда более разорительным, чем я изначально рассчитывал. Однако, И убедить такого человека поступить ко мне на службу оказалось задачей довольно простой. Ведь округа не слишком изобиловала правителями, желающими отстраивать замки. А я сам первым же делом продемонстрировал готовность обеспечить подчиненному должный уровень комфорта. А потому тот легко согласился пойти ко мне на службу за не самую скромную плату. Ну а обговорив данный вопрос, я уже приступил к нарезке задач. Самым важным пунктом было строительство замковых стен. Все же, сколько бы ни оставалось солдат в гарнизоне крепости, а без укреплений цитадель оставалась уязвимой. Так что мэтру требовалось подготовить проект строительства с хорошим соотношением цены и защиты. Правда, он заранее решил урезать мои аппетиты, предупредив, что с учетом недостатка рабочих рук, большую часть объекта все же потребуется возводить через интерфейс с его архитектора изменениями. Однако даже такой вариант выглядел предпочтительней использования стандартных схем. Следующим по очередности задачей являлся проект застройки того, что обещало перерасти в город, а сейчас являлось всего лишь деревней каменоломкой, расположившейся у замка. Четкий план и заранее намеченные улицы должны были избавить от массы проблем в будущем. И, наконец, третьей задачей я постановил рытье скрытого хода из донжона за пределы крепости. Не хотелось думать о подобном, но на тот случай, если потребуется ударить в спину осаждавшим замок врагам, или же вовсе бежать, такое средство определенно пригодится. Мэтр Вильон объемом задач впечатлился, но нисколько не расстроился. Наоборот, явственно загорелся энтузиазмом. Так что я мог надеяться по возвращению из похода на конкретные результаты. А для того, чтобы архитектор гарантированный срок добрался до замка, в самой таверне для разовой задачи оказались наняты пара наемников-гномов. За их добропорядочность трактирщик поручился. Я же отложил в сторону проблему строительства и направился на соединение с отрядом, которое вскоре и состоялось. К окрестностям враждебной деревни мы вышли к 11 часам утра. Тогда же отряд разделился. Бран, усиленный парой охотников на ведьм, направился на разведку. Нам же оставалось лишь надеяться на благополучный исход и запастись терпением. Впрочем, ждать пришлось недолго. Разведчики вернулись уже через час, а еще раньше мне стало известно о первом боевом контакте с противником. Отряд Брана атаковал десяток сот человек, больше похожих на разбойников, в одежде с чужого плеча и неподходящих по размеру элементах доспехов. Вооружены они были также крайне причудливо. У кого-то оказался меч, другие имели лишь вилы, которыми пользовались, словно не сражались, а сено хватали. А потому совершенно неудивительно, что, несмотря на численное превосходство, исток столкновения оказался плачевным для нападавших. Сбежать смогли лишь трое, остальные так и остались лежать на той лесной поляне. Впрочем, негативные последствия от этой встречи также имелись. Разведка оказалась провалена, и теперь еретики в точности знали об угрозе. Именно такой итог я вывел после доклада подчиненных. «Сир, враг бы об этом и так узнал», — заметил Бран. «Поясни». «Вышли на нас больно споро. Мы и к околице еще не успели подойти, а уже наткнулись на засаду. Чем хотите, клянусь, но не видели нас. А значит, как-то по-другому нашли, да еще в тот момент, когда мы только в лес вступили». Наблюдение за местностью, магическая сигнализация. В памяти всплыли странные черепа, обнаруженные днем ранее. Такие же разведчики встретили по дороге через чащу, но так и не смогли определить их назначение. Вполне возможно, что именно с помощью них противник нас обнаружил. Впрочем, даже если и так, мы уже были найдены, внезапная атака не удастся. А если верить Брану, не получится она и в будущем. Так стоит ли нападать с имеющимися силами? Может быть, отложить атаку на следующую неделю? Мысль пришла и оказалась тут же отброшена. Откладывать нападение было нельзя, потому что в любой момент противник мог сделать свой ход, атаковать подвластные мне земли или замок. Еретики находились слишком близко к сердцу моих владений. Они могли добраться до крепости всего за несколько часов, а значит, должны были быть уничтожены как можно скорее. Сегодня. Решив так, я отдал приказ выступать.